Глава 6. Как устроено северокорейское общество? Система рангов. Я любила его, но родители не позволили мне выйти за него замуж. У него был слишком плохой санбон. Так рассказывала мне о своей первой любви знакомая северокорейская беженка средних лет. Это старая как мир история. Непреклонные родители не дают соединиться двум молодым любящим сердцам из прагматических соображений. Но что такое санбон? Или, если пользоваться разговорным синонимом этого термина, тхо-дэ? Каждый житель Северной Кореи знает это очень хорошо. Несмотря на провозглашенную режимом приверженность идеям равенства, на практике население КНДР уже более полувека разделено на страты, которые носят полунаследственный характер и во многих отношениях напоминают сословия феодальной Европы. Эта система групп известна под названием санбон, или точнее, чхульсин санбон. В примерном переводе – социальное происхождение. Принадлежность к той или иной группе в значительной степени определяет карьерный путь человека, его образовательные и даже матримониальные перспективы. Правда, в последние два десятилетия практическое значение системы санбон сильно снизилось. Однако и поныне санбон остается одним из факторов, которые немало влияют на жизненную траекторию любого жителя КНДР. Формирование системы санбон началось в конце 1950-х годов, когда Ким Ир Сен успешно заканчивал ликвидацию промосковских и пропекинских группировок в высшем партийном руководстве и начинал создание своей собственной политической системы. 30 мая 1957 года Президиум, то есть Политбюро ЦК ТПК, принял резолюцию под длинным названием «О трансформации борьбы с контрреволюционными элементами во всенародное всепартийное движение». В соответствии с этим решением была начата тотальная проверка политической биографии и семейного происхождения всех взрослых жителей КНДР. После тщательного изучения биографии принималось решение о том, какой именно группе в системе санбон должен быть приписан тот или иной человек. В других социалистических странах социальное происхождение тоже временами играло определенную роль. Однако нигде подобная система не реализовывалась в таких масштабах и, главное, с такой скрупулезностью и на протяжении такого долгого времени, как в КНДР. В Советском Союзе на протяжении первых послереволюционных десятилетий, то есть примерно до конца 1930-х годов, выходцы из дворян и других враждебных классов подвергались ощутимой дискриминации. Но, как хорошо знают наши слушатели старшего возраста, в послевоенные годы дворянское происхождение перестало восприниматься в СССР как нечто негативное. Наоборот, в моем поколении, то есть среди советских людей, родившихся в 1960-е, дворянскими предками было скорее принято гордиться. Многие их себе даже выдумывали. В 1959 году при Центральном комитете ТПК был создан специальный орган, ответственный за проведение политической классификации населения. Этот орган возглавил лично Ким Ён-джу, младший брат Ким Ир Сена, который вскоре вошел в тройку высших руководителей КНДР и одно время даже считался потенциальным преемником великого вождя. Кстати сказать, Ким Ён-джу сохранял позиции до середины 1970-х, то есть до возвышения Ким Чен Ира, который счел за благо снять политически небезопасного дядюшку со всех официальных постов и отправить его в комфортабельную ссылку на периферию. Аналогичные органы были созданы в рамках партийных организаций более низких уровней. Так в Северной Корее начала формироваться система наследственных дискриминационных групп. На нее оказали влияние аналогичные эксперименты, проводившиеся в конце 1950-х годов в маоистском Китае. Однако северокорейский эксперимент оказался более продуманным и гораздо более жизнеспособным. Важной частью кампании стал указ номер 149 Кабинета министров КНДР. Согласно этому указу, враждебным элементам было запрещено проживать вблизи границы или морского побережья, ближе, чем в 50 километрах от Пхеньяна и Кэсона, или ближе, чем в 20 километрах от любого другого крупного города. Учитывая относительно небольшой размер Северной Кореи, это означало насильственное переселение враждебных элементов в горные провинции на севере страны. Считается, что в эти регионы было тогда переселено около 70 тысяч человек. К началу 1961 года первая кампания по классификации населения и высылке ненадежных элементов была успешно завершена. Однако в 1964 году была начата новая кампания. С 1964 по 1969 год кампанию проводили группы номер 620, созданные специально для этой цели. Они модифицировали систему, разбив население на 51 группу. С тех пор система пересматривалась регулярно и, скорее всего, будет пересматриваться и в будущем. Северокорейские документы вполне официально и довольно часто говорят о том, что, дескать, яблоко от яблони недалеко падает, и семейное происхождение оказывает очень большое влияние на политические взгляды и, соответственно, благонадежность человека. Тем не менее, система Санбун считается секретной. Правда, в этот секрет посвящены слишком уж многие, так что соответствующая информация регулярно просачивается во внешний мир. Однако происходит это просачивание с некоторой задержкой, так что здесь мы опишем систему Санбун в том виде, в котором она существовала в середине 1990-х годов. Именно по этому периоду уже есть достаточно полные сведения, в силу того, что некоторые закрытые нормативные документы того времени сейчас стали доступными для исследователей. При этом надо помнить, что система Санбун динамична и что она все время меняется, временами ужесточаясь, а временами, наоборот, смягчаясь. К 1990 годам у гражданина КНДР был не один, а целых три статуса. Чхульсин Санбун – социальное происхождение, Сахве Санбун – социальное положение и Кечхин – социальный слой. Все три статуса фиксировались в его личном деле. Причем существовали сложные правила, по которым эти статусы присваиваются и меняются. Соответствующая инструкция представляет из себя весьма внушительный том. Проще говоря, Сахве Санбун – социальное положение. Это статус человека, определяющийся его работой. А Чхульсин Санбун – социальное происхождение. Это статус родителя человека, который тоже определяется их работой в период с появления на свет ребенка и до достижения им 17-летнего возраста. Самое интересное, конечно, это кичхин – социальный слой, который является наследственной категорией и обычно изменению не подлежит. Родившись в определенном кичхине, человек и проводит в нем всю свою жизнь. Насколько можно предположить, понятия санбуна и кичхина разделили в 1980-е, во время одной из реформ системы, в то время как в более ранние времена санбун был универсальным понятием. В том варианте, о котором идет речь, Сахве Санбун и Чхульсин Санбун отражали скорее род профессиональных занятий человека, а Кечхин – обстоятельства его, так сказать, политической жизни. В начале 1990-х существовали 25 категорий санбуна и 55 категорий кечхина. Причем в 1990-е эти 55 категорий объединялись в три большие группы – основной слой, колеблющийся слой, враждебный слой. В нынешнем варианте кечхинов имеется уже 5, но мы говорим о ситуации начала и середины 1990-х. К основному слою кечхина в 1993 году относились представители таких категорий, как революционер, член семьи революционера, инвалид войны, раненый на войне, лицо, встречавшееся с вождем, герой, заслуженный деятель, отставной военный, родственник жертвы войны, родственник павшего героя, родственник патриота. В колеблющийся слой входили бывшие заключенные, переселенцы из других стран, включая и симпатизантов режима, выходцы из семей политзаключенных и участников внутрипартийных оппозиционных групп, выходцы из семей лиц, сотрудничавших с колониальной японской властью, равно как и властями Южной Кореи. Впрочем, приводить весь список едва ли имеет смысл, ибо он слишком длинен. К враждебному слою относились бывшие помещики, предприниматели, коллаборационисты, члены внутрипартийной оппозиции, лица, осужденные за враждебную политическую деятельность и шпионаж, права и привилегии лиц, принадлежащих каждому слою и каждой группе внутри слоя, значительно различаются. Санбун влияет на шансы получить хорошую работу и высшее образование, возможность проживать в Пхеньяне или другом крупном городе и, следовательно, на уровень жизни. Определяет суровость наказания в случае уголовного преследования и многое другое. Он также определяет перспективы брака. Родители не склонны разрешать своему чаду связать свою судьбу с человеком, который имеет существенно более низкий санбун. Численность и сравнительный вес каждой группы и слоя в системе санбун определить невозможно, так как существующие оценки зачастую противоречат друг другу и в целом выглядят сомнительно. Тем не менее очевидно, что полуфеодальная система санбун доживает свой срок. Экономические потрясения последних 25 лет, равно как и естественное течение времени, серьезно подорвали ее позиции. Система санбун была создана в свое время для того, чтобы обеспечить привилегированное положение тем, кто с самого начала поддерживал Ким Ир Сена в его борьбе с врагами внешними и внутренними. Причем среди последних немалую роль играли коммунисты, относившиеся к другим внутрипартийным группировкам. Она эту роль выполнила, причем довольно давно. Хотя в северокорейских текстах постоянно подчеркивается важность социального происхождения, уже в 1990-е многие вполне преданные существующему строю северокорейцы стали выражать недоумение по поводу той дискриминации, которой подвергались внуки былых врагов, так что система санбун стала вызывать все больше вопросов даже у той части населения страны, которая не была готова критиковать политику режима. К тому же прошли времена, когда жизненный успех определялся в основном карьерными возможностями. В условиях, когда реальные богатства делаются или на рынке, или, скажем так, вокруг него, важность санбуна и кичхина не могла не снизиться. Внук помещика может торговать сушеным минтаем ничуть не хуже, чем внук убитого под Сеулом в сентябре 1950 года танкиста. Более того, наличие связи за рубежом, особенно в Китае, которые на протяжении десятилетий сильно портили анкету, превратилось в немалое преимущество. Семейная традиция. Мечта о равенстве была когда-то едва ли не главной движущей силой коммунистического эксперимента. Коммунисты обещали и в большинстве случаев сами искренне верили в то, что их будущая победа в мировом масштабе положит конец материальному неравенству, не говоря уж о наследственных привилегиях. Там, где коммунисты приходили к власти, их победа поначалу действительно приводила к беспрецедентному всплеску социальной мобильности. Дети рабочих и крестьян делали блестящую карьеру в государственном аппарате и вооруженных силах, а временами и в мире науки и искусства, в то время как выходцы из рядов бывшей элиты подвергались дискриминации. Хотя в итоге им часто все равно удавалось сделать неплохую карьеру, благодаря лучшему образованию и хорошо развитым социальным навыкам. Тем не менее, самые амбициозные, волевые и талантливые выходцы из низов в полной мере использовали предоставленные им революцией возможности и, естественно, приветствовали новую систему. Однако дальше случилось то, чего никак не ожидали беспощадные мечтатели, стоявшие у истоков коммунизма. Придя к власти, бывшие аутсайдеры все чаще стали вести себя так же, как и их предшественники. Стареющие новобранцы революции, как и прежняя элита, не только хотели жить лучше, чем простонародье, но и стремились к тому, чтобы их высокий общественный статус унаследовали и их дети. Строго говоря, наследование статуса самым явным образом противоречило официальной идеологии, которая в странах советского социализма была радикально эгалитарной и всячески подчеркивала принцип равных возможностей, а то и прямых преференций для выходцев из рабочего класса. Однако идеологию постепенно и незаметно отодвигали в сторону. В СССР 1970-х все знали анекдот. Может ли сын генерала стать маршалом? Нет, конечно, не может, ведь у маршала есть свои сыновья. Действительно, с течением времени социальная мобильность в СССР медленно, но неуклонно снижалась. Дети чиновников обычно становились чиновниками. или диссидентствующими интеллигентами, а дети рабочих – рабочими. Из этого правила были исключения, о чем в частности свидетельствует судьба автора этих строк. Но с течением времени такие исключения встречались все реже и реже. В Северной Корее аналогичный процесс начался очень рано, возможно, раньше, чем в любой другой социалистической стране. В АВПРФ, то есть в архиве российского МИД, есть относящиеся к середине 1950-х запись беседы советского дипломата с тогдашним ректором университета Ким Ир Сена Ю Сон Хуном. Ю Сон Хун, выходец из советских корейцев, вскоре впавший в немилость у Ким Ир Сена и изгнанный из страны, тогда жаловался дипломату на то давление, которому он подвергается во время вступительных экзаменов. Он говорил, что в период экзаменов у его офиса стояли вереницы машин. В Северной Корее того времени автомобили были признаком чрезвычайно высокого положения. Ректор жаловался своему советскому собеседнику на то, что местное начальство проталкивало своих отпрысков в университет с такой настойчивостью, что для тех молодых парней и девушек, у которых есть способности, но нет связей, в университете оставалось совсем мало мест. Похоже, в Северной Корее проблема наследственной элиты оказалась выражена ярче, чем в большинстве других социалистических стран. Возможно, наследственное правление само по себе создает атмосферу, в которой передача любого статуса по наследству начинает выглядеть более естественно. Если полагается считать, что мудрость и лидерские качества вождя переходят к его сыну, то вполне можно предположить, что революционный энтузиазм и нерушимая верность его верных министров и секретарей ЦК также наследуются их детьми. Особая роль социального происхождения, воплощением которой стала система Санбон, также способствовала тому, что КНДР, в отличие, скажем, от Советского Союза, стала обществом с очень низкой социальной мобильностью. Впрочем, Санбон был не единственной причиной, по которой социальные лифты в КНДР остановились еще в 1960-е. Северокорейское общество с 1960-х годов в определенных отношениях стало напоминать общество феодальное. На самом верху пирамиды находится семья Ким, которая всегда была широко представлена в высших эшелонах власти. В разное время высокие посты занимали десятки родственников вождей. Вторыми после родственников Ким Ир Сена во властных структурах считались и считаются люди, которые относятся к двум основным группам, известным как люди горы Пэкту, Пэктусан Чульги, и люди реки Рактон, Рактонган Чульги. Первая группа считается более престижной и состоит из потомков тех партизан, которые в 1930-х годах сражались под командованием Ким Ир Сена. Вторая группа включает в себя детей и в наши дни внуков тех видных военных руководителей, в основном в генеральских званиях, которые возглавляли северокорейские вооруженные силы во время Корейской войны. Значительную часть высших должностных лиц составляют либо выходцы из одной из этих двух групп, либо люди, тесно с ними связанные, как правило, через брак. Дети элиты живут в мире, который сильно отличается от мира простолюдинов. Они посещают привилегированные школы, поступают в престижные университеты, в том числе в университет Ким Ир Сена, откуда переходят на работу в партийный аппарат, МИД, органы внешней торговли. Однако в настоящем феодальном государстве, помимо рыцарей-землевладельцев, как все хорошо знают, были и купцы, которые тоже жили куда лучше, чем простонародье, хотя надменные феодалы и смотрели на торгашей свысока. Роль таких людей в Северной Корее времен Ким Ир Сена, то есть, условно говоря, 1960-1990-х годов, часто играли те, у кого имелся доступ к иностранной валюте. А сейчас эта роль перешла к капитанам нового частного и получастного бизнеса. Но это уже отдельная тема. В некоторых случаях эти преференции предоставлялись в качестве награды за верную службу стране и вождю. Например, в группу состоятельных северокорейцев входили дипломаты, моряки загранплавания, люди, работающие за рубежом. При Ким Ир Сене последняя группа состояла в основном из тех, кто провел несколько лет на лесозаготовках в Восточной Сибири. На свои доллары или йены эти люди могли свободно покупать товары в валютных магазинах, которые действовали в Пхеньяне и других крупных городах с конца 1970-х годов. Некоторые из этих товаров затем перепродавались на черном рынке с огромной прибылью. В некоторых случаях, однако, позиция властей по отношению к той или иной социальной группе была более двусмысленной. В странном и противоречивом положении, например, оказались те этнические корейцы Японии, которые в 1960-х годах под влиянием пхеньянской пропаганды переехали в КНДР. Среди них изначально были и обеспеченные, и даже богатые люди. Вдобавок, пока возвращенцы приспосабливались к северокорейской жизни, которая разительным образом отличалась от того, что они видели в пропагандистских журналах, Япония продолжала богатеть. В результате, в 1970-е и 1980-е годы оказалось, что у большинства возвращенцев есть в Японии родные и знакомые, которые готовы более или менее регулярно посылать им деньги. Небольшие по японским меркам, но весьма солидные по меркам северокорейским. Репатрианты тратили деньги в тех же валютных магазинах, что и дипломаты с моряками загранплавания. В некоторых случаях за счет японских родственников репатрианты покупали право на проживание в Пхеньяне и или квартиру в хорошем доме. При этом, с точки зрения властей, возвращенцы всегда считались политически подозрительным и потенциально ненадежным элементом и не имели доступа к ключевым должностям в государственном и партийном аппарате. Кстати сказать, мать Ким Чен Ына, красавица-танцовщица Ко Ён Хи, происходит из этой социальной группы. И именно это сомнительное социальное происхождение может быть причиной того, что она, в отличие от матери Ким Чен Ира и матери Ким Ир Сена, так пока и не стала официальным объектом политического культа. Впрочем, не случайно, что весь предшествующий рассказ ведется в прошедшем времени. С приходом 1990-х, которые в Северной Корее оказались куда более лихими, чем в России, описанная выше система не то чтобы развалилась, но оказалась под серьезным давлением. Понятно, что с людьми горы Пэкту и людьми реки Рактон ничего страшного не произошло. В 1960-е и 1970-е годы четвертым-пятым человеком в государстве являлся вице-премьер и министр обороны Чхве Хён, а теперь вторым-третьим человеком в стране и куратором вооруженных сил является его сын Чхве Рён Хэ. Однако многие в средних и низших слоях старой номенклатурной элиты почувствовали себя в новой ситуации неуютно. После экономической катастрофы 1990-х и стихийного возрождения капитализма обнаружилось, что даже относительно высокое место в формальной иерархии само по себе более не гарантирует высокого уровня жизни. Те чиновники среднего и особенно низового уровня, которые не могли или не хотели пополнять свой доход за счет коррупционных сделок в 1990-е нулевые, оказались в непростом материальном положении. С другой стороны, с середины 1990-х в Северной Корее появилась и стала быстро набирать силу новая буржуазия, то есть люди, которые получили деньги и связанные с ними привилегии вовсе не потому, что им их дали чиновники, а потому, что они добились этого сами, всеми правдами и, конечно же, неправдами. Эти люди, кажется, не собираются бросать вызов политическому порядку, в котором решающую роль по-прежнему играет старая номенклатура. Но уже сам факт существования этих людей ставит старую систему под сомнение. Раньше всем было ясно, в стране живет хорошо тот и только тот, кто верно служит вождю. В новой ситуации обнаружилось, что сама по себе служба, без разнообразных откатов и попилов, не так уж и выгодна, в то время как человек, который умеет торговать, нагло нарушая или ловко обходя все мыслимые законы, может в итоге обеспечить себе такой уровень жизни, о котором раньше мог мечтать только, скажем, инструктор организационно-инструкторского отдела ЦК. Понятно, что такая ситуация вносит в умы некоторое смятение. Впрочем, как многие помнят, в позднефеодальной Европе аристократические кланы всегда были готовы породниться с богатыми буржуазными семействами, против чего владельцы заводов, газет, пароходов не возражали. Подобные вещи стали обычными и в Северной Корее с начала нулевых. Девушки из семей новой буржуазии часто выходят замуж за отпрысков чиновников и силовиков. Старые и новые элиты таким образом сливаются воедино. На казарменном положении надолго. Одна из особенностей Северной Кореи – повсеместное присутствие военных. Люди в форме маршируют по улицам, работают на стройплощадках, охраняют зенитные батареи и делают много того, что не всегда, на первый взгляд, связано с воинскими обязанностями. В этом присутствии военных повсюду нет ничего удивительного. Несмотря на относительно небольшое население в 25 миллионов человек, Северная Корея имеет пятую в мире по численности армию. В Корейской народной армии, КНА, служат от 950 тысяч до 1,1 миллиона человек. Очень немногие страны способны поддерживать такой уровень мобилизации в мирное время. Достаточно сказать, что по своей численности вооруженные силы КНДР примерно равны вооруженным силам России, при том, что население КНДР меньше российского примерно в 8 раз. Поддержание такой огромной армии возможно в том числе и потому, что служит в вооруженных силах долго. Было время, когда обычный срок воинской службы для мужчин составлял 13 лет, а сейчас его сократили до 10 лет. Правда, покинуть ряды вооруженных сил можно и раньше. Отслужив 4 года, солдат имеет возможность обратиться за разрешением на поступление в ВОЗ, после чего, если успешно сдаст экзамены, может демобилизоваться. 4 года службы дают возможность поступить не только в гражданский ВОЗ, но и в военное училище. С этим, кстати, связана одна особенность северокорейских вооруженных сил. Люди с улицы там в офицеры не идут. Почти любой будущий офицер должен сначала отслужить рядовым не менее 4 лет, и только после этого у него появляется право на поступление в военное училище. Условия службы зависят от того, в какой части оказался молодой солдат. В наше коррумпированное время это означает, что родители часто дают взятки сотрудникам военно-мобилизационных комитетов, военкоматов, чтобы их сыночка или дочку отправили служить в хорошую часть. При том, что большинство корейцев 10 лет жизни проводит в военной форме, эти годы далеко не полностью отданы боевой подготовке. Как правило, солдат активно используют в качестве неквалифицированной и бесплатной рабочей силы. Их отправляют на сельскохозяйственные работы. Они трудятся на стройках, работают в многочисленных армейских подсобных хозяйствах. Хотя служба в армии КНДР на редкость престижна, дети элиты уже давно стремятся к тому, чтобы пройти школу жизни заочно. Основная лазейка – это отсрочка от призыва, которая полагается для студентов высших учебных заведений. В принципе, студенты должны посещать обязательные курсы подготовки офицеров запаса, которые могут быть достаточно трудными, но все равно они много легче, чем полноценная срочная служба. Однако люди из менее привилегированных слоев населения относятся к перспективам службы в армии на удивление положительно. По крайней мере, так было до середины 1990-х годов. Свою роль в этом играла интенсивная пропаганда, но дополнительную притягательность армейской службе придавали и вполне прозаические факторы. Прежде всего, армия обеспечивает тех, кто служит, всем необходимым. При всей тяжести армейской жизни и питание, и одежда у солдат лучше, чем у крестьян. Кроме того, армия создает условия для социального продвижения. Выходцу из низов, не обладающему исключительными способностями к науке или инженерному делу, именно армия дает возможность заложить основы будущего скромного карьерного успеха. В армии проще всего вступить в трудовую партию Кореи. Членство в партии дает шансы на то, что после демобилизации солдат займет низовую руководящую должность в своих родных местах. Даже люди с относительно низким санбоном имеют шанс улучшить свое социальное положение через военную службу. Кроме того, лица, демобилизованные по окончании срочной службы, имеют преимущественное право на поступление в ВУЗ и охотно этим правом пользуются. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что людей с низким санбоном, потомков и близких родственников политзаключенных, например, вообще не призывают на военную службу. То же самое можно сказать и о семьях репатриантов из Японии, вернувшихся в Корею в 1960-х годах. За редким исключением, они считаются неблагонадежными, и оружие им не доверяют. Таким образом, получается, что в армии не служат выходцы из самых привилегированных и, наоборот, самых дискриминируемых социальных слоев. Еще в средней школе подростки регистрируются в местном военно-мобилизационном комитете, находящемся в ведении Министерства народных вооруженных сил. Они проходят медосмотр, с ними проводят собеседование, а тех, кого берут в элитные подразделения, ждет проверка их родственных связей. В КНА необычайно высока доля женщин. Они составляют около четверти всех военнослужащих. Раньше женщин не призывали в армию, хотя их желание служить на добровольной основе всячески поощрялось. Девушек армейская служба привлекает теми же возможностями в области образования, продвижения по службе, членства в партии. Призыв женщин на военную службу был введен в 2015 году. Правда, служат они много меньше мужчин. Пока не ясно, как на практике будет работать эта новая система. В последнее время военная карьера, похоже, теряет свою былую привлекательность. Снабжение и условия службы ухудшились. Вдобавок снизилась и популярность традиционных постов, для которых служба в армии была необходимым стартовым условием. Зачем проводить 10 лет в тяжелом солдатском труде, чтобы получить надежду на превращение в мелкого чиновника еще через 10 лет, когда можно заняться собственным бизнесом или найти работу в частном секторе? Этот вопрос все чаще задают себе северокорейские новобранцы, и, соответственно, их желание идти в армию снижается.